Третье. «Сильно вы ее прижали», — заметил доктор Кертис. «Куда подевалась ваша обычная любезность? Что случилось?» «Она лжет». «Потому что не захотела говорить о своей хозяйке? Так это скорее похвально». Алин усмехнулся. «Вы хотите знать, что случилось?» «Так я вам отвечу, вернее, уже ответил. Она завралась. Вы сами это увидите, если пожелаете посмотреть ее показания». Доктор Кертис усмехнулся в ответ. «Ну, до этого, думаю, дело не дойдет. Почему же она лгала?» «Пока точно не знаю. Но только не потому, что убила своего хозяина. Это сделал правша». Доктор пожал плечами. «Но она может одинаково хорошо владеть обеими руками». «Не думаю. На моих глазах горничная проделала несколько действий. Открывала и закрывала дверь, отмечала на плане точки, вынимала носовой платок и все левой рукой. Помогала леди Вузервуд тоже в основном левой. Так что это не она, хотя может быть соучастницей, как по-вашему, Фокс?» Детектив оторвался от своих записей и посмотрел поверх очков. «Я полагаю, она неплохо устроилась при ее светлости». «Ладно», — сказал доктор Кертис, — «мне нужно идти. Насчет вскрытия выясню. Пусть Фокс позвонит коронеру. Я займусь этим с самого утра. У Кернстека завтра операция, и он зайдет позднее. Не ожидаю обнаружить что-то для вас интересное, но в любом случае позвоню в середине дня. Спокойной ночи». Доктор вышел. Фокс закрыл блокнот и снял очки. Где-то в глубине квартиры часы пробили 11. «Вот такие дела, мой друг», — произнес Алин. «Давайте теперь возьмемся за Лампри. Кого вы хотите пригласить? Я предлагаю выполнить просьбу мистера Генри и побеседовать с его матушкой». Фокс кивнул. «Согласен». «А леди Кэтрин Лоб давайте отпустим домой. Я думаю, ей здесь нечего делать». Алин посмотрел на констебля. «Гибсон, передайте от меня привет леди Чарльз Лампри и попросите зайти сюда на несколько минут. И скажите, что леди Кэтрин Лоуп мы больше не задерживаем. А констебля, который охраняет вход, предупредите, чтобы он ее выпустил. Пусть уезжает в свой Хаммерсмит. Но это не значит, что мы окончательно сбросили эту даму со счетов». «Разве она похожа на убийцу?» «Нет, но и на фею тоже», — заметил Алин. «Хотя способна исчезать». «Что вы имеете в виду?» — спросил Фокс. По ее словам, она встретила Майкла на лестнице в тот момент, когда он входил в квартиру. Горничная Тинкертон тоже видела Майкла, а вот леди Кэтрин нет. «Мистер Алин, может быть, этот юный джентльмен проходил там два раза?» «О нет, Фокс, наш юный джентльмен сказал правду. Это наш самый ценный свидетель. Насколько можно судить, он не такой фантазер, как остальные в его семье. Майкл хороший мальчик. Нет, либо горничная соврала в очередной раз, либо...» Дверь открыл констебль Гибсон, пропуская в столовую леди Чарльз. «А вот и я, мистер Алин. Хочется быть вам полезной, но, боюсь, это у меня плохо получится. Если вы скажете, что эта тетя Кэт пролила кровь Гэбриэла, я не удивлюсь, а скажу лишь, подумать только, значит, это все же тетя Кэт, как же ей не стыдно». Инспектор отодвинул стул в торце стола, и Шарлотта села, устало откинувшись на спинку. «Я понимаю, вы очень устали», — начал Алин. «Но в подобного рода делах есть одна общая особенность. Свидетели всегда сильно измотаны. Я думаю, это последствия перенесенного потрясения». «Да», — согласилась она, — «ощущения не из приятных. Будьте добры, посмотрите сигареты в коробке на боковом столике». Коробка была пуста. «Сказать, чтобы принесли?» — спросил Алин. «Или закурите мои?» Он раскрыл портсигар и положил перед ней, придвинув пепельницу и спички. «Мне кажется, это ваш сорт». «Да, спасибо. Но сигареты пусть принесут, иначе я могу выкурить все ваши. И что тогда?» Алин улыбнулся. «Курите, пожалуйста. мне на работе нельзя». Он наблюдал, как она прикуривает, делает глубокую затяжку. Ее руки слегка дрожали. «Все, я готова». «Я вас не затрудню», — сказал Алин. «Просто мне нужно знать ваши передвижения по квартире. Затем я попрошу прояснить некоторые моменты». «Я постараюсь, но как бы не получилось наоборот». Алин посмотрел в свои записи. «Итак, вы отправились в свою спальню вместе с леди Вузервуд и леди Кэтрин Лоуб и оставались там, пока лорд Вузервуд не позвал супругу во второй раз. Затем последовали за леди Вузервуд в гостиную». «Во-первых, в гостиную она не заходила. Кроме того, я поспешила впереди нее, чтобы попросить кого-то из детей спустить их в лифте». «Да», — твердо произнесла Шарлотта, — «именно так». «Вы кого-нибудь встретили по пути в гостиную?» «Кажется, Майк был в коридоре, никого больше». «Лорд Вузервуд находился в лифте?» «Наверное, я не смотрела. Он был такой злой, что я поскорее прошла мимо». «Понимаю. А затем вы попросили, чтобы кто-то из детей проводил их на лифте, и вызвался мистер Стивен Лампри».